наушниках. О, отлично, так, так гораздо лучше. И чуть-чуть можно погромче музыку? Окей. Я шлю всех узкомыслящих нахуй с их узкими мнениями, с их узкими в музыке направлениями. Есть только до ре ми и остальные четыре, и это целый мир. Слушайте шире, кто-то себя ограничив, запрется на засов, а я сыграю величие на резинке от трусов. И как же после этого ты меня назовешь? То ли панк, то ли рэпер, то ли раста, хуй поймешь. А я и не стремился быть одним из этих клише, ведь они, мягко говоря, заебали уже. Нет, я не тусер и не рейвер, и уж точно не год. Но я все это одновременно, когда прет, снова погрузиться в этот гулкий водоворот, где собраны звуки огромного спектра частот, и выхватить оттуда то, что дополнит мой мир, тот, который снаружи, и то, что внутри. В моем сознании нет правил, форматов или направлений, никаких рамок, никаких веяний. Сами решайте, пожалуйста, бездарья или гений. Я лишь даю альтернативу, хавку для размышлений, немного звуковых украшений для настроений. Это fucking up to you, слушай ты то, что я здесь гоню. Или стереть нахуй всю эту хуйню, нахуй всю эту хуйню. Вот так, я не знаю что, только что прочитал я в этот микро. Но я поеду отсюда на электричке, а не на метро. Ведь в Никополе его нет так же ровным счетом, как и в ЗП. Но я все равно в этот микро запилил этот текст на свою ЗП. На студии у чувака, который наверняка, наверняка станет моим другом. Я уверен в этом, и моя подруга тоже будет жить в Никополе со мной. Ты увидишь, я прямо как супергерой заработаю кучу бабла, или хотя бы чуть-чуть, чтобы в Никополе что-то там снять на чуть-чуть, хотя бы на год или на два. Я думаю, вся братва в Никополе заценит мой такой охуенный переезд. Вот он этот, блять, ёбаный инцест. За него нас сожрет этот ангел из нового альбома Anacondas. Fucking up to you. Решать, что я тут гоню, или стереть нахуй, нахуй всю эту хуйню. Но я все равно в Никополь перееду, блять. Рано или поздно это случится. И мы будем записывать такие фристайлы. Все.